Глава 50. Как будто кто-то лукавый и гадкий торопил его к преступлению и нарочито навязчиво снова столкнул их у койки Глеба. Не собирался ведь он в ту минуту навещать подопечного. Много позже хотел заглянуть, как делал это обычно, после вечернего замера температуры, после всех дневных анализов и процедур. Почему залетел именно тогда, когда там была Людмила? Что, кто толкнул его в голову? Или это она так хитроумно его к себе приманила? Непонятно. Но будь это чей-то знак свыше, снизу или даже сбоку, все равно спасибо. Знак счастья принимается без поправок. Хотел дождаться ее вне палаты и немедленно заговорить. Жаждал еще раз попасть в ее магнитное поле, как от крепкой затяжки, еще раз свихнуть от нее мозги, поддразнить свое голодное воображение, свои собственные, раздевающие ее глаза, но она была с детьми, и он не стал. Последние дни думал о ней неотвязно. Чем приличнее становились анализы Глеба, а кровь его улучшалась, тем острее холодело за грудиной ожидание приближавшегося мужского триумфа. Запах женщины уже щекотал ему ноздри. «События», — радовался он, — «как простые шестеренки». Неумолимо приводили друг друга в движение и друг друга подталкивали к цели. Он добросовестно лечит Глеба. Глеб стопроцентно должен поправиться. И тогда он, Савин, должен железно получить Людмилу. Примитивные, неверные ожидания. Но даже маньяку требуется мотивировка поступков. Сбой не допускается, его не должно быть вовсе. Но как хотелось Савину убыстрить время! Как мечтал он об этом возбужденными ночами на обжигающих простынях и без сна, как клял Глеба за продолжавшееся мычание, как умолял его по-человечески заговорить. Речь Глеба стала бы не просто Божьим благом. Речь его, согласно уговору, означала бы, что Людмила оказывается в объятиях Аркадия Ильича. Одного-двух нормальных слов было бы вдоволь доктору, чтобы удостовериться в правильности своей стратегии, а иначе все планы, все шестеренки летели к черту, и оставалось ему одно — насилие. Он пойдет и на это? Пошел бы. Но вот беда, криков женских в принципе не терпит. Как с этим быть? Наркоз. Глупость. Безвыходная чушь. Что остается? То самое страшное, о чем не хочется даже думать, но что он должен, обязан будет сделать, чтобы она больше никогда и никому не досталось. И это должен будет сотворить он, Савин, сын интеллигентных родителей, любитель живности, врач? Нет-нет, запрещено и абсолютно невозможно. Но если другого тебе не дано, если выход только этот, один и единственный, ты решишься на это? Нет, никогда. Не знаю. Ничего не знаю, даже думать об этом не хочу. Остановитесь, мысли, оставьте мне хоть талику здравого смысла. Пока нож не пробьет мякоть, не брызнет веером кровь и глаза не затянет пелена окончательного беспамятства, в намерении убить сомневается даже самый последний негодяй. Да, биопсия была отрицательной. Да, онкологии вроде бы не было в черепе инженера. Но он, мерзкий ее муж, продолжал молчать, будто столб на обочине. И это несколько Савина смущало. Аркадий Ильич не досыпал и думал только об этом. Он забыл обо всей остальной жизни и даже однажды забыл накормить ворон, о чем они, правда, сами ему напомнили нетерпеливыми сухими тычками в стекло. Ему пришлось по уши залезть в книги, интернет и пожелтевшие студенческие лекции. В несколько дней он узнал о тромбозе и холестерине все, что было известно миру. В палате с зелеными занавесками он проводил столько времени, что она стала его вторым домом. Проглядывая ежедневные анализы, доктор подсаживался к Зернову и пытался его разговорить. — На поправку идете, Глеб Иванович? — Да-да. — Точно на поправку. — Сами-то ощущаете? Глеб отмалчивался, кивал или отписывался на бумаге. — Рутинное состояние. Никаких изменений, и это очень плохо. Раз от раза заключал для себя Аркадий Ильич. Заржавело у него там, что ли? Или Лебедев навредил? Кстати, вполне мог за что-нибудь легко рвущееся зацепить. Виртуоз. Ножичком-то острым. Долго ли? В тот отмеченный вечер, уже попрощавшись с Глебом, он задержался на мгновение возле Любы. Добавил, дописал кое-что в лист назначений и вдруг услышал за спиной звуки. Савин обернулся. Потрясению, казалось, не будет конца. «На прогулку хочу». Еще раз повторил Глеб, приведя лечащего врача простыми, как мычание, словами, в состояние бесконтрольной эйфории. «Милый вы мой, конечно. На прогулку. Обязательно. Давно пора. Люба вот поможет. Да, Люба? Сам с вами прогуляюсь. С удовольствием». Глеб был доволен. Перед встречей с Сашенькой, думалось ему, надо подышать и подвигаться. Аркадий Ильич был неимоверно счастлив. 3 утомительных минуты понадобилось ему для того, чтобы распрощаться с Глебом и Любой, и, сдерживая себя в солидности и неспешном предвкушении, проследовать по коридору, а потом бочком, неожиданно легким прискоком, юркнуть в свой кабинетик в реанимации. Где равнодушная медлительность была тотчас сброшена с повадки и с лица, словно белый халат с плеча. Притиснув за собой дверь, Савин с хищным азартом извлек телефон.